позвонила в дверь и стала ждать. Мне открыли не сразу, с четвертого раза. Мать с недовольством смотрела на меня, рукой преграждая путь, а потом грубо буркнула. «Я тебя не звала!» «А мне не нужны приглашения!» Прошла в коридор, чуть сдвигая ее в сторону. Она рванула за мной, тут же выкрикивая, пытаясь остановить. «Уходи! Сейчас же!» Оказавшись в коридоре, я поняла, почему меня так не хотели пускать. Во всей квартире творился погром. В каждом углу и везде стояли сумки и пакеты. Мать готовилась к переезду. «Мама! Это моя квартира, и я ее продаю. Никто не имеет прав на нее». «Она заложена банками. Ты что творишь?» «Лере нужны деньги». «Да плевать мне, что ей там нужно. Нужно, так пусть зарабатывает». «Какая же ты подлая и жадная!» — бросила она, не скрывая своего презрения. «Я жадная. Ты подумала, куда вернется отец, когда его выпишут? Где ты будешь жить? И то, что это противозаконно. Очнись! Что ты делаешь?» Не успокаивалась, накаляясь с каждой секундой все больше и больше. «Где ее мозги?» «Я знаю одно. Если Лера не достанет денег, с ней произойдет беда. Я не могу этого допустить. Моя девочка не должна пострадать». «Беда? С этой змеей не может произойти беды. Никакой!» «За что ты с ней так? За что? А ты знаешь, что она продала меня? Мерзкому садисту на забаву!» Замечая в ее глазах неуверенность, уточнила. «Да, именно продала, за деньги». «Не говори ерунды». «Ерунда? О, нет, это чистая правда. Или опять не поверишь? Тебя же не волнует, что она делает. Ты видишь перед глазами идеал и боготворишь его. Правда, мама?» Мать кинулась ко мне, но я выставила руку, предупреждая, громко выкрикивая. «Стой на месте!» Мать не ожидала, поэтому застопорилась. «Ты...» «Я еще раз скажу, ты ничего не сможешь сделать, любой суд...» «Друзья Леры все знают, и у них свои люди в суде, да и везде. Дочка знает, что делать, без тебя разберемся». Закрыла лицо руками на мгновение, желая проснуться, рассеять этот нелепый сон, и выдохнула. «Мама, а как же папа? Как же я? И в конце концов ты? Лера ведь не позаботится. Неужели ты не понимаешь?» «Я на все пойду ради нее, на все!» — гордо прохрипела она, что было похоже на клятву. «Не понимаю. Я не понимаю. Скажи, почему ты так со мной? Может, я чего-то не знаю? Почему ты так со мной? Скажи!» Потребовала, не понимая такого свинского к себе отношения. «Да что же за жизнь такая? Мужики — дерьмо, сестра — тварь, мать плевать хотела на меня, отец — в больнице. Одна огромная жирная черная полоса. Какого черта? Где мой грузовик с пряниками? В ней я вижу себя, она — мое сердце. Ты лишь ее тень. Ты всегда старалась доказать, что тебе никто не нужен, что справишься сама». Слушала и ужасалась. Она действительно так думает? Неужели? «А ты не думаешь, что мое поведение — это результат твоего отношения ко мне? Ты меня ненавидела, считала грязью, и это показывала всем, подавая пример. Ты так выделяла Леру, бегала за ней, тряслась, переживая за каждый чих, а меня совсем не замечала. Даже когда я лежала с температурой, ты никогда ко мне не подходила. Только она! Какой, по-твоему, я должна была стать? Умоляющей? Ничтожной? Да зачем? Потешить ваше самолюбие? Ну уж нет. Да ты в первом классе заявила мне, чтобы не рассчитывала на платное обучение, если не сдам ЕГЭ, а с ней умоляла каждого учителя отдельно заниматься, за уши тянула. Она отличница, моя гордость. Она липовая отличница, за которую просила мать. А потом твоя умница даже платно не смогла учиться, бросила. Вот до чего твоя сумасшедшая любовь привела. А ты? Что я, мам? Что? Ты ведь не знаешь, как я училась. Ни разу не была ни на одном соревновании. Да ты даже на выпускной мой не пришла. Я ходила к Валерии на выпускной. Он был на следующий день. Я устала. А ты бы подумала, каково быть в этот день одной? Никогда не задумывалась? Не будь мелочной. Точно. Да уже и неважно. Действительно. Только знай, что бы вы ни надумали, я буду стоять на пути. «Это моя квартира! Ты не имеешь права!» крикнула мать и замолчала, всматриваясь за мою спину. «Значит, подвинем!» услышала довольный голос сестры, оказавшейся за спиной. Развернулась и свирепо процедила. «Тварь! Как ты могла продать меня?» Не думала, пошла на нее, когда ощутила руки матери, вцепившейся в мою руку, оттягивающей в сторону. «Не смей!» «Я тебя придушу!» закричала, резко крутанувшись, освобождаясь от захвата матери и бросаясь к сестре. Но когда оставался всего шаг, услышала ее циничное замечание. «Отец умер!» Окаменела. Все тело превратилось в статую, я даже рот не могла открыть. «Мне позвонили из больницы. Через 3 дня сможем забрать его из морга», — произнесла она и прошла мимо меня к матери. «Держись, мам. Его время пришло, мы это знали. Не переживай, я сама займусь документами». Сжала пальцы в кулаки, ощущая поднимающуюся адскую боль в груди. Еще не принимала, не могла, но мое тело реагировало быстрее разума. И в следующую секунду затряслась, обнимая себя за плечи, выпуская крик отчаяния. «Отца больше нет».